Глава 23. 7 октября 1198 года от Рождества Христова. Лондон. Легат Священного Престола, архиепископ Венецианский. Церемонимейстер громко проорал мое имя и трижды ударил тяжелой палкой по полу, чтобы слуги открыли передо мной двери, и моя охрана, подняв носилки, внесла меня в большой зал для королевских приемов. Путешествие в Англию ничем особо примечательным не запомнилось. Пару раз пираты, завидев паруса, отходили от берега, чтобы нас перехватить. Но распознав Агнца на красном фоне, по непонятной мне причине передумывали, стараясь как можно быстрее уплыть обратно. Понятное дело, мы их не преследовали, у нас были другие дела. Так что до Лондона я добрался хорошо отдохнувшим, выспавшимся и полным сил, несмотря на все старания симбионта высосать из организма все соки, идущие на восстановление костей, хрящей, сухожилий и мышц. Огромный зал, украшенный позолотой, драгоценными люстрами и коврами, предстал передо мной полный людьми. Куда ни кинь взгляд, всюду стояли пышно одетые придворные, с любопытством смотревшие на меня. Особенно увидев тщедушные тельцы на носилках, одетые в простое монашеское одеяние без драгоценностей. Все, что у меня было ценного из украшений, это золотое кольцо с черным камнем, висевшее на шее на простой грубой бечевке. Ричард, сидевший на троне, ничуть не изменился с нашей последней встречи. А вот Беренгария слегка поправилась и стала более величественно выглядеть, если можно было так ее описать. Внезапно король, до этого сидевший с абсолютно прямой спиной и смотревший на внос посланника папы с благожелательной приветственной маской на лице, столкнулся с моей широкой улыбкой, и на его лице отразилась целая гамма чувств, главным из которых было узнавание. Улыбка его стала медленно угасать, глаза расширяться, и он, схватившись за голову, замычал, проговаривая вслух. «Господи, ну за что? Ну почему опять он? Я же был таким хорошим христианином!» Придворные, ошеломленные внезапным и необъяснимым с их точки зрения приступом у короля, непонимающе стали переглядываться. Я, дождавшись, когда носилки установят прямо перед троном, радостно сообщил ему. «Ричард, я теперь могу не говорить тебе, ваше величество! Правда здорово?» Королева остановила свой взгляд на моей худосочной тушке, и на ее лице появилась робкая улыбка. «Сеньор Витали?» — удивилась она. «Рада видеть вас у нас снова». «Добрый день, ваше величество!» Я склонил голову и ехидно заметил. «Вот только наш доблестный король, похоже, не разделяет ваших чувств». «Ричард, где твоя радость при виде своего спасителя?» «Ах, вот она какая! Короткая королевская память!» Притворно вздохнул я, обращаясь ко всем сразу. Король, перестав причитать, поднял на меня грустный взгляд, затем обратился к придворным. «Все вон!» — спокойно сказал он. И когда те непонимающие на него посмотрели, взорвался уже едва ли не царственным ревом. «Пошли вон!» Людей, знавших вспыльчивый характер своего короля лучше всех, словно ветром сдуло. Рядом с троном осталось только стража и два советника, ну и, конечно, королева. «Святейший отец, смотрю, зашел сразу с тяжелой конницы», — тяжело вздохнув, сказал он, когда за последним вышедшим закрыли двери. «Прислал тебя в качестве легата». «Легатус алетере», — поправил я его, постучав пальцем по кольцу с золотым выгравированным крестом на черном камне. «Забудешь тут», — мрачно ответил он мне. «Давай, говори, что тебе нужно. Я не очень хочу, чтобы ты опять превратил мое спокойное королевство в рассадник своих интриг. А это наверняка произойдет, если ты тут останешься надолго». «Ричард!» — притворно возмутился я, наполовину доставая письмо с висящей на ней печатью Святого Престола. «Можешь не вытаскивать. Я предполагаю, что там, глядя на твои полномочия. Так что давай обойдемся без этого», — отмахнулся он. «Я знаю, на что ты способен и без поддержки папы. Поэтому просто скажи, что тебе нужно, а я в ответ скажу, что не согласен, и можешь проваливать обратно». «Будет четвертый крестовый поход», — просто ответил я, видя, что он не настроен на конструктив. «На Египет». «Я не буду в нем участвовать», — моментально перебил он. «Уговаривать бесполезно. Я наездился по этим походам, чуть не просрал корону, получив в ответ благодарность от церкви. Спасибо, хватит». «Ну, это пусть тебя другие посланники от папы упрашивают», — отмахнулся я. «У меня другая задача. На время похода нужно временно прекратить твои распри с Филиппом II Августом. Так что давай карту. На ней укажи, чем ты готов удовольствоваться, если будет заключен мир на твоих условиях. Придется мне поработать гонцом между тобой и Парижем». Ричард сильно удивился, но махнул советником рукой, и один из герцогов, судя по знаку короны на его гербе, Ушел в кабинет, который примыкал к залу, вернувшись с грубо нарисованной картой двух берегов Ла-Манша и ключевым городом на ней. «Вот эти», — он указал ближайшие к морскому побережью города, — «обязательны. По этой линии я еще могу обсудить, а вот эти может забирать себе». «Отлично. А теперь укажи то, что ты отдал бы, если бы проиграл войну», — указал я ему на карту. Он моментально возмутился. «Я ее не проиграю». «Ричард, напомню, Франция однажды лежала у твоих ног. Тебе нужно было только подойти и взять ее». Улыбка пропала с моего лица, и я спокойно посмотрел ему прямо в глаза. «Ты этим не воспользовался». Наши взгляды скрестились, и между ними едва не вспыхнули искры. На его злобный, давящий и всесокрушающий взгляд я отвечал ледяным спокойствием, которое могло заморозить и море. Он это понял, но по своей королевской привычке пытался раздавить авторитетом и характером. Прошло 5 минут, но никто из нас не сдавался в битве взглядов. «Может быть, отобедаем?» — раздался робкий женский голос слева, сбивший с нас обоих в концентрацию. И он первый невольно перевел взгляд на королеву, моментально смягчаясь. Я тоже посмотрел на обеспокоенную Беренгарию. «Лично я не против», — решил я поддержать ее, видя, что женщина всерьез беспокоится о короле. «Хорошо, распорядись, дорогая». Он, зло скосившись на меня, наклонил голову. Она вышла из зала, а он позвал охрану, чтобы меня отнесли в малый зал. Тот был значительно скромнее, чем приемный, но все же любому было понятно, что Англия находится сейчас на пике своего расцвета и могущества. Король имеет уже 2 наследников, обожаем народом и женой, что, впрочем, не мешало ему менять любовниц как перчатки. Но на это все привычно закрывали глаза. В том числе и Беренгария, ведь он всегда возвращался к ней после любых загулов. «Слышал, ты славно развлекся в родном городе?» Прервал он молчание, когда за столом стали собираться близкие ему придворные, с опаской косящиеся на меня, сидевшего по правую руку от короля. «Враги хотели моего золота?» — хмыкнул я. «Я дал им возможность получить его, залив в расплавленном состоянии прямо в глотке». Король невольно восхитился. «Несмотря на то, что ты раздражаешь меня», — неожиданно признался он, «есть в тебе что-то подкупающее. Просто смотрю и вижу себя в молодости». «Да я на тебя еще с прошлого раза зол!» — возмутился я. «Я столько для тебя сделал, а ты оказался неблагодарной свиньей, а не львиным сердцем!» Он вскипел, и наши прищуренные взгляды опять схлестнулись в молчаливой битве. На плечи обоих легли женские руки. «Сеньор Виталий, вам жаркое или рыбу?» — мягко поинтересовалась королева у меня. «Рыбу, если можно, ваше величество!» — с трудом ответил я, чтобы не вымещать на ней свою злость. Король тоже начал меня подбешивать. От былого хорошего настроя и уверенности, что я смирюсь с его предательством, не осталось и следа. Гнев снова яростно зажегся в моей груди. «Ваше Величество, давайте я сама за вами поухаживаю. Это так редко удается сделать в последнее время». Она ему улыбнулась и, заставив меня отодвинуться, села между нами, сама забирая тарелки с едой у слуг и подкладывая ему кусочки мяса, нарезая их также самостоятельно, аккуратными небольшими кусочками. Остальные придворные, чувствуя готовую разразиться грозу, вели себя словно мышки, хотя любопытные взгляды изредка кидали на наше противостояние. «Не надо было мне ссориться с Генрихом VI», проворчал я, отслаивая ложкой кусок рыбы и макая его в какой-то соус. «Пришли, завоевали бы Англию». «Чего?» — голос короля стал подобен иерихонским трубам. «Только попробовали бы». «Да и еще бы к нам Франция присоединилась», — мстительно добавил я. «Я бы с удовольствием посмотрел на эту войну из первых рядов». Гневный рык от сидящего через стул короля было слышно, наверное, во всем дворце. Бедняжка Беренгария не знала, куда и деваться от 2 взъерошенных мужчин рядом. Она внезапно позвала кого-то из слуг, шепнула ему что-то на ухо, и тот бросился выполнять приказ. Через несколько минут в сопровождении целой толпы слуг и женщин в зале появился 4-летний малыш, широко смотревший своими удивленными глазами на сидящих за столом притихших людей. «Сеньор Виталя, позвольте представить вам нашего сына, принца Эдуарда». «Дорогой, подойди и поздоровайся с человеком, который помирил папу с мамой». От этих слов Ричард дернулся, словно ему дали пощечину. А я с умилением наблюдал, как ко мне подходит ребенок, осторожно осматривая мои увечья и тонкую кожу. «Добрый день, сеньор», — вежливо поприветствовал он меня, немного картавя. «Приветствую, малыш». Я тепло улыбнулся ему и пощелкал пальцами. Один из охранников кинулся из зала и уже через 2 минуты вернулся с большой шкатулкой, а следом в зал внесли все остальные заготовленные дары для королевского дома. «Это подарок!» Я попросил поставить ее перед ребенком. «Я сам их сделал, специально для тебя». Он удивился, но с детской непосредственностью сразу полез смотреть, что в ней хранилось. Счастливый детский вопль наполнил собой все помещение, и он с сияющими от восторга глазами вытащил из глубин шкатулки россыпь солдат и всадников, которых я попросил монахов отлить из золота. «Все верно. Можешь расставлять их и учиться побеждать, как твой отец», — с улыбкой кивнул я, когда он стал выстраивать ряды пехоты и конницы, доставая больше золотых фигурок из шкатулки. Окружившие ребенка придворные выпученными глазами смотрели на игрушки, по блеску и тяжести металла, поняв, что они из чистого золота. Я перевел взгляд на счастливую мать, которая с умилением смотрела, как радуется ее малыш новым игрушкам. «Все пошло немного не по плану», — смущенно продолжил я, обращаясь к ней. «Я и вам, ваше величество, привез подарок». Вышедший из-за спины Марко протянул мне небольшую шкатулку. Я передал ее Беренгарии. Она посмотрела на мужа, который лишь раздраженно кивнул, поскольку смотрел на увлеченно играющего прямо на полу зала сына. Она осторожно открыла ее и удивленно вскрикнула, увидев диадему, серьги, подвеску и два кольца, украшенные такими большими рубинами, что они просто моментально заиграли на солнце. «Сеньор Виталия, какая красота!» Ее глаза увлажнились, и она сначала благодарно посмотрела на меня, затем протянула драгоценности королю, который хмыкнул, представив себе их стоимость. «Мне, конечно же, ты ничего не привез», — иронично спросил он уже без недавней злобы, посмотрев в мою сторону. «Привез, но теперь нет желания дарить», — огрызнулся я. «Виталий, Ричард, прошу вас!» На глазах королевы показались слезы. Я нахмурился, но поднял руку, и Марко с трудом вынес большой предмет, укутанный в ткань. Король удивленно посмотрел, что это могло быть. «Открой», — приказал я своему бомбардиру, и тот тут же стал распутывать материал, открывая любопытным взором арабское седло. Со всей необходимой сбруей, украшенное золотой и серебряной насечкой. Не говоря уже про само седло, богато декорированное вставками из драгоценных камней, эмалью и шитьем золотыми нитями. Он не смог удержаться и, встав с любопытством, осмотрел произведение искусства арабских мастеров. Покачав головой, перевел взгляд на меня. «Ладно, идем в мой кабинет». Королева поднялась было следом, но он остановил ее взмахом руки. «Это мужское дело.